Это автопортрет, где ты, это я. Любое слово, это ответ, где ты, это я. Если ты не видим среди семи небес, то кто заметит меня? Лишены всех слов и ненависть, смех. И ты спишь по ночам со смертью своей, и ты счастливее всех. Позади, ведь ты господин. Ты как вода, ты живешь внизу, но ты господин. И когда я был мал, ты учил меня своей дороге 21. Словно пепел, ты видишь только то, что есть. Твои глаза словно пепел, ты видишь только то, что есть. Я никогда не ловил луну в реке рукой, но я почту за честь. На 21-м шоссе есть много чего здесь нет. На 21-м шоссе есть много. Я был бы рад жить там, но сердце мое, как всегда, пахнет, как нефть и проспект.